Глава 10. Теперь ловушка. Я выбрал место у корней ивы, где трава была гуще, а земля мягкой. Достал окунька из ведра, его чешуя холодила пальцы, а тело все еще слабо дергалось. Разрезал его серпом, стараясь не повредить внутренности. Запах должен быть сильным. Холодная и липкая кровь потекла по лезвию, и я вытер руку о траву. Положил рыбу в центр ловушки, аккуратно расправив прутья, чтобы дверца могла захлопнуться. Камень, привязанный к стеблям телесника, должен сработать как противовес. Я проверил узлы. Они держались крепко, хоть и царапали кожу, когда затягивал их. Установил ловушку, отошел подальше и присел за кустом, чувствуя, как колючие ветки слегка цепляют рубаху. Ждать — это всегда самое сложное. Мышцы ныли, спина затекала, но заставил себя сидеть неподвижно. Ветер шевелил листву, и я чувствовал, как прохлада касается шеи, смешиваясь с теплом от разогретого тела. Так и сидел, затаившись за кустом ивы, укрытый ветками, чтобы ни шорохом, ни запахом не выдать себя. Мои глаза были прикованы к ловушке. Резкий и манящий запах рыбы разносился по ветру, и я надеялся, что он приманит зверя. Все-таки до сих пор не знал, сработает ли это на местном горностае. Ручей журчал, смешивая звуки с сыростью леса, а тени от ив тянулись длинными полосами по траве. Все было как в тайге. Выбрать место, поставить ловушку, ждать. Ничего сложного, по крайней мере, для меня. Прошел час. Солнце скользило ниже, тени удлинялись, а лес жил своей жизнью. Птица где-то каркнула, ветка хрустнула вдали. Я напрягся, вглядываясь в траву. И тут шорох. Тихий, но четкий, как будто кто-то пробежал по листьям. Сердце заколотилось. Я замер, почти не дыша. В траве мелькнула тень, маленькая, стремительная, как искра. Горностай. Звериный кодекс. Информация о звере недоступна. Эволюционный ранг — G. Уровень зверя — 1. Он остановился в паре метров от ловушки, и я, наконец, разглядел его. Этот зверь был не похож на тех, кого я видел в тайге. Его шерсть была полностью белой, но отливала золотистым сиянием, будто каждая шерстинка была пропитана светом. По хребту тянулась тонкая мерцающая полоса, как звездная пыль, а кончик хвоста искрил, словно крошечный факел. Глаза — не просто черные бусины, а глубокие, с алой искрой в центре, будто там тлел огонь. Он был того же размера, что и обычный горностай. Гибкое тело длиной с мою ладонь, тонкие лапки, длинный хвост. Но эта магическая аура делала его не просто зверем, а чем-то потусторонним. Я моргнул, пытаясь убедиться, что мне не мерещится. Красивый, черт возьми, настоящий магический питомец. Лишь бы сработала ловушка. А раз пришел, значит, голодный. Иди к рыбе. Зверек принюхался, носик дергался, улавливая запах окуня. Его уши подрагивали, ловя каждый звук, а тело было напряжено, как струна. Он сделал шаг, потом еще один. Лапки едва касались травы. Я почувствовал, как ладони вспотели, а сердце стучало так, будто хотелось выскочить. «Ну же, давай!» Подгонял я мысленно, боясь даже моргнуть. Горностай был уже у ловушки. Его глаза блестели, когда он смотрел на рыбу. Я затаил дыхание, готовясь к триумфу. Но тут произошло нечто, отчего у меня кровь застыла в жилах. Шерсть горностая засветилась ярче, золотистая дымка окутала его, и прямо перед ловушкой возникла копия. Точная, до последнего мерцающего волоска. Какого чёрта? Иллюзия выглядела как настоящий горностай. Те же искры на хвосте, те же алые глаза, но что-то в ней было не так. Движения слишком плавные, как у куклы. Настоящий горностай остался на месте, присев в траве. Его глаза следили за ловушкой, будто он проверял, все ли чисто. Я открыл рот, не веря своим глазам. «Что за чувствовал себя так, будто мозг отказывается принимать это. Двойник? Животные здесь настолько умные! Иллюзия вошла в ловушку, ее лапки задели стебель телесника и... хлоп! Дверца захлопнулась, камень глухо стукнул о землю. Я даже не дернулся, потому что только дурак не понял бы, что план провалился. Но замер, увидев, как иллюзия растворяется, оставляя ловушку пустой. Нельзя выдавать свое присутствие. Настоящий горностай фыркнул. Звук был почти насмешливым. И рванул к воде. Его мерцающий хвост мелькнул в траве, и он исчез, будто его и не было. Я сидел ошеломленный, сердце колотилось, а в голове гудело от шока. «Этого не может быть», — беззвучно прошептал себе под нос, глядя на пустую ловушку. «Зверь обманул меня». В тайге, конечно, видел всякое, но чтобы так... Это было за гранью. Я потер глаза, будто надеясь, что мне привиделось. Но ловушка стояла пустая, а следы у ручья утверждали — он был здесь. Мои руки дрожали, то ли от холода, то ли от изумления. Этот мир... другой. Обнадежила лишь одна мысль. Хотя бы базовые инстинкты животного походили на привычные. Я смотрел на пустую ловушку, чувствуя, как азарт смешивается с каким-то детским восторгом и растерянностью. Впервые за долгое время ощутил себя не охотником, а новичком, столкнувшимся с чем-то, что не объяснить. «Хитрый гадёныш, но я тебя достану. Это теперь дело принципа». «Так-так-так», — прошептал себе под нос и закрыл глаза, пытаясь придумать, что можно сделать. «В тайге я ловил лис, контролируя популяцию». Они всегда думали, что могут обхитрить капкан. Опыт, что позволяет им избегать подозрительных ловушек и адаптироваться к новым условиям. Но способы были. И этот горностай не был исключением, магия или нет. Я заставил себя дышать ровно, напоминая себе, как важно замечать детали. Могу ли я что-то для себя почерпнуть? Вполне. Тень иллюзии была бледнее, почти прозрачной. Настоящий горностай, убегая, выдал себя. Его лапки оставили свежий отпечаток выли у ручья, а трава качнулась там, где он проскользнул. Еще я заметил, что после создания иллюзии он замер на миг. Его бока вздымались тяжелее. Похоже, магия жрет его силы, и вечно он так делать не сможет. Но ты голоден, дружок, и запах рыбы не даст тебе уйти далеко. Ловушка цела, приманка на месте — «Надо просто сделать так, чтобы ты поверил, что безопасно». Я знал, что горностаи возвращаются к еде, если их не спугнуть. А меня он не заметил. Моя задача — перехитрить его, заставить подойти ближе и войти в ловушку без страха. Не может же он вызывать свои иллюзии без конца. Решил использовать его жадность и осторожность против него самого. Я аккуратно подполз к ловушке, ступая по камням, чтобы не оставить новых следов. Осмотрел конструкцию. Стебли телесника растянулись под весом камня, из-за чего дверца упала неплотно. Слабое место. Если он снова войдет, надо, чтобы все сработало быстрее. Если он чует магию, как я теперь думаю, то какой-то след татуировок зверолова мог его отпугнуть. Вот почему он вызвал иллюзию. Надо сделать ловушку частью леса. Затянул узлы потуже, проверяя, чтобы стебли не проскальзывали. Потом зачерпнул горстила из ручья и обмазал прутья, добавив сверху мох, чтобы убрать свой запах и следы татуировок, которые могли насторожить зверя. Теперь нужен был ход, чтобы заманить его. Нужно разбросать приманку, чтобы сбить с толку. В ведре было много рыбьей чешуи. Я взял щепотку и размазал ее по траве в метре от ловушки, создавая ложный запаховый след, но не оставляя еды. Понюхает, разозлится, что пусто, и пойдет к настоящей рыбе. Это должно было подтолкнуть зверя к ловушке, где запах сильнее. Возможно, эта эмоция заставит влететь внутрь без иллюзии. Зависит от того, насколько голодный зверь. А если ты придешь еще раз, дружок, то ты точно голоден. Я понимал, что механизм ловушки не идеален. Если горностай войдет и почует неладное, он может выскочить. И руки слишком медленные для такого быстрого зверя. Никак не поймать. Да и опасно, ведь не знаю, на что он способен. Огляделся и заметил длинный прут, лежащий у ручья. Если дверца будет падать медленно, можно помочь ей. Лёг на землю в паре метров от ловушки, укрывшись мхом и ветками, так, чтобы слиться с лесом. В руках держал прут. Главное — не спугнуть. Лежать тихо, как камень, и ждать. И минут через 15 горностай вернулся. Я сразу заметил его осторожные движения, но его носик все равно тянулся к запаху. Он остановился у пятна чешуи, принюхался, фыркнул и повернулся к ловушке. Я затаил дыхание, чувствуя, как татуировки снова запульсировали. Его шерсть засветилась, но иллюзия вышла слабой, расплывчатой, будто он выдохся. Видимо, слабый питомец, но я на это и надеялся. И даже если бы ловушка не сработала еще раз, обязательно бы повторил. Настоящий горностай, не доверяя своей иллюзии, или это вообще клон, сам двинулся к ловушке. Его лапки осторожно ступали по траве. Он вошел внутрь, потянулся к рыбе и задел стебель. Дверца начала падать, зверь сразу дернулся назад, почуяв подвох. Я не стал ждать, резко дернул прут, толкнув дверцу вниз. Хлоп! Камень прижал механизм, и горностай остался внутри, яростно царапая прутья. Я вскочил, чувствуя, как кровь стучит в висках. «Попался, хитрец! Ха-ха! А ты думал?» — сказал вслух и улыбнулся, поднимаясь на ноги. «Ай!» Неожиданно татуировки вспыхнули ярким красным светом, и перед глазами возникли слова, будто выжженные в воздухе. «Внимание! Звериный кодекс разблокирован. Получена способность приручителя. Поиск полезных ресурсов в радиусе 15 метров от себя. Уникальная способность приручителя — экспериментальная эволюция. Активирован бестиарий. Активирован раздел «Питание». Активирован раздел «Медицина». Активирован раздел «Тренировка». Я обрадовался настолько, что с удовольствием хмыкнул и вытер пот со лба, ухмыляясь. Первая победа в этом мире. Горностай верещал, но ловушка держала крепко. Я шагнул к ней и резко замер, когда позади послышался голос, который я уже знал. «Я так и знала, что ты что-то замышляешь. Ты поймал питомца без разрешения короля». Голос Виолы.